И так громко было сказано главное — освобождение, и это означало разрыв с предыдущим царствованием. Но Александр Николаевич помнил завет, давно услышанный в церкви: «Чти отца и матерь твою». Повелением государя имя покойного императора Николая Павловича было присвоено Московско-Санкт-Петербургской железной дороге и Петербургскому кавалерийскому училищу, Академии генерального штаба, военно-сухопутному госпиталю, мосту через Неву, инженерному училищу, Пулковской обсерватории, и это далеко не полный список. Александр будто старался высветлить светлые стороны царствования своего отца. На площади перед Исаакиевским собором, почти готовым к открытию, должен был встать памятник, над которым работали архитектор Монферран и скульптор Клод. Александр лично утвердил сюжеты для барельефов памятника: подавление бунта 14 декабря, появление Николая Павловича на Сенной, в холерный бунт и варшавское восстание. Утвердил в торопях то, что предложил барон Корф. После через жену узнал об ироническом отношении общества к таким памятным делам покойного государя, которые есть не более как несчастные эпизоды, и правда, стоило бы заменить хотя бы победной персидской войной или постройкой железной дороги. Но то были вопросы второстепенные. Коронация, как это всегда бывало, долженствовала положить формальное окончание царствования покойного царя и начало нового царствования. Новый государь постоянно высказывал пренебрежение застывшим церемониям дворцового этикета, хотя и неукоснительно следовал им. Но все же коронация — это был не просто обряд, это была кульминационная точка всей его жизни, видная всем вершина, куда он всходил окончательно на славу России. Так хотелось думать. Для проведения церемонии была создана комиссия под председательством старого графа Адлерберга. Верховным маршалом-распорядителем был назначен князь Сергей Михайлович Голицын. Основная же тяжесть работ пала на плечи московского генерал-губернатора графа Закревского и гражданского губернатора генерал-майора Синельникова. Волнения в Москве начались в мае, когда на Ходынском поле стал лагерем двойной комплект гвардейских полков. Гвардейская кавалерия разместилась частью в Москве, частью в окрестных селах. Ходынка превратилась в один из центров московской жизни. Там посреди поля была устроена огромная ротонда, в которой давались танцевальные вечера, и, Боже великий, сколько надежд возлагалось на эти вечера, сколько девичьих сердец билось в волнении при виде гусар и кавалергардов, измайловцев, семеновцев и преображенцев. Завязывались то ровные, то бурные романы. Страсти кипели нешуточные. Матери опасались и поджидали, чтобы дело выгорело наверняка. Отцы! Но вот, может быть, впервые за долгое время московское дворянство не просто покорно ожидало праздничных торжеств, а незаметно втянулось во все усложняющееся обсуждение вопросов политических, да не заморских, об Испании или Англии, а наиближайших. Ездили друг к другу в гости, собирались в английском клубе и прикидывали, что бы надо делать, а что не надо бы на вовсе. В разговорах заходили далеко, сами подчас пугаясь. А по тряским московским мостовым все лето катили коляски, дорнезы, кареты, брички, а то и воспетые сологомом тарантасы. Дворянство съезжалось в старую столицу всеми способами, стремясь попасть к торжеству. Съезд был небывалый. Следствие Монова стало дороговизна. Наем кареты на день стоил уже не 4 рубля, а 20 и более. За квартиры на время коронационного месяца стали брать столько, сколько ранее за год. Ну, а дворянство еще не обедняло, и ворчая, и негодуя, либо платило, либо по недостатку средств пристраивалась к богатым родственникам. Неудержимо тянула в Москву на редкостный праздник, о котором внукам можно будет рассказывать. Едва ли кому из них приходила в голову мысль о том, что они прибыли на последнюю дворянскую коронацию, что время их господства в России подошло к концу. Новостей было много, за всеми не уследишь. Дом генерал-губернатора был отделан для брата царя Константина Николаевича, но тот медлил с приездом. Государь объявил прощение участникам декабрьского мятежа, и они один за другим возвращались из Сибири, вызывая почтение и какое-то беспокойство. Царский любимец, генерал-адъютант, князь Александр Борятинский, был назначен наместником на Кавказ и считал за приятный долг представиться ему и поздравить с назначением. На ходынских танцах поражала красотою госпожа Дубельт, дочка покойного Александра Пушкина. Закревский, неумолимо верный николаевскому духу, приказал взять подписку с ненавистных ему славянофилов Хомякова, Константина Аксакова и Кошелева, обязав их в дни коронации не показываться на публике в зипунах и сбрить бороды. Озадаченные Хомяков и Аксаков дали подписку, а насмешник Кошелев дерзко ответил оберполицмейстру, что обрить его можно будет только силой. Его и оставили в покое.